Меньшиков писал Курбатову: «Государь тебя и Немчинова пожаловал, велел вам дать жалование из шустовых денег по 5000 рублей. И ты надлежащее себе возьми, а Немчинову выдай по рассмотрению, будет доведется, и если ни в чем он не приличен, а что у шустовых в палатах, то есть жилых, взято, и то все вели им выдать с распиской». Оказалось, что Немчинов приличен к делу о воровском серебре, и деньги ему не отданы. На его долю старых денег выменено новых 5764 рубля 27 алтын, 5 денег, и пошли они на разные расходы, например, выданы из них 200 рублей Родиону Исаеву, Ивану Пасашкову, Ивану Фирсову, на новозаводство картного промысла, фабрикация игральных карт. Кроме Курбатова, в 1704 году явились новые прибыльщики такого же происхождения, как и Курбатов. Степан Вараксин, человек князя Бориса Алексеевича Голицына, Василий Ершов, человек князя Черкасского, Алексей Яковлев, человек думного дворянина Хрущева, и многие другие. По государеву указу велено им сидеть и чинить государю прибыли. Из них Ершов был впоследствии московским вице-губернатором. Нужны были деньги на войну. Нужны были люди. И людей брали отовсюду. В феврале 1700 года государь указал: «Всяких чинов людям сказать, кто хочет людей и крестьян своих отпускать на волю, и тем людям и крестьянам давать отпускные, и с теми отпускными приводить их в приказ холопья суда, а из того приказу таких отпущенных и вольных людей и крестьян, и которым людям отпускные довелось дать, из приказу холопья суда отсылать в Преображенское, и которые из них годятся в службу, и тех писать в солдаты, и которые в солдаты не годятся, и на тех людей и крестьян указал великий государь по прежним своим указам давать из приказу холопья суда на кабальных людей кабалы, а на крестьян судные записи, кому они идти похотят». Нужны были люди и для населения новоприобретенных городов. Для этого в 1701 году не велено было отдавать неплатящих должников в зажив взаимодавцам, но велено было отсылать их семействами на вечное житье в Азов. В 1703 году велено было казнить смертью только тех разбойников, которые совершили смертоубийство. Тех же, которые уличены, хотя и во многих разбоях, но не совершили смертоубийство, велено ссылать в Азов на работу. Тогда же вместо Сибири велено ссылать всех преступников в Азов. Смертная казнь назначена за измену, бунт, убийство и отравление. За остальные воровства — кнут и ссылка в Азов на каторгу. Внутреннее спокойствие и внешняя безопасность посредством хорошо устроенного войска и обогащение страны посредством торговли — вот две цели деятельности Петра, как он это ясно высказал в знаменитом манифесте своем о вызове иностранцев в апреле 1702 года. «Довольно известно во всех землях, которые Всевышний нашему управлению подчинил, что со вступления нашего на сей престол все старания и намерения наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким образом, чтоб все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, более и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние. На сей конец мы весьма старались сохранить внутреннее спокойствие, защитить государство от внешнего нападения и всячески улучшить и распространить торговлю. Для сей же цели мы побуждены были в самом правлении учинить некоторые нужные и к благу земли нашей служащие перемены, дабы наши подданные могли тем более и удобнее научаться поныне им неизвестным познаниям и тем искуснее становиться во всех торговых делах. Чего ради мы, все, наипаче к споспешествованию торговли с иностранцами необходимые приказания, распоряжения и учреждения всемилостивейшие учинили и впредь чинить намерены. Повелику же мы опасаемся, что дела сии не совсем еще в таком положении находятся, как бы мы того желали, и что наши подданные не могут еще в совершенном спокойствии насладиться плодами трудов наших. Того ради помышляли мы о других еще способах, как бы обезопасить пределы наши от нападения неприятельского и сохранить права и преимущества нашего государства и всеобщее спокойствие в христианстве, как то христианскому монарху следует. Для достижения сих благих целей мы наипаче старались о наилучшем учреждении военного штата, яко опоры нашего государства, дабы войска наши не токмо состояли из хорошо обученных людей, но и жили в добром порядке и дисциплине. Но дабы сие тем более усовершенствовать и побудить иноземцев, которые к сей цели содействовать и к таковому улучшению способствовать могут, купно с прочими государству полезными художниками к нам приезжать, и как в нашей службе, так и в нашей земле оставаться, указали мы сей манифест с нижеписанными пунктами повсюду объявить и, напечатав, по всей Европе обнародовать. Иностранцы приглашались в Россию на следующих условиях. Совершенно свободный въезд. Безопасность на пути и содействие всякого рода. Свободное отправление веры. Иноземцы не подвергаются суду и наказаниям по обычаю русскому, для чего учреждается тайная военного совета коллегия, которая будет чинить правосудие, во-первых, по законам божеским, а потом по римскому гражданскому праву и другим народным обычаям милостиво. Но, призывая отовсюду искусных иностранцев, Петр только для одного народа делал постоянное исключение — для жидов. «Я хочу, — говорил он, — видеть у себя лучше народов магометанской и языческой веры, нежели жидов. Они плуты и обманщики. Я искореняю зло, а не расплажаю. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, сколько о том не стараются, и как ближних ко мне не подкупают.